а как должно быть и непременно будет. Самооценку скорректировать довольно просто. Проще, чем исправить отношения с родителями, деньгами, противоположным полом. Проще и приятнее. В работе над самооценкой важно все время двигаться. Останавливаться можно только за тем, чтобы перевести дух. Вам даже не потребуется много времени. 3 месяца вполне достаточно, чтобы привести самооценку в норму. Рассмотрим компоненты высокой самооценки. Почтение к себе. Необходимое условие высокой самооценки в любом возрасте – безусловное почтение к себе. Выражение почтения к себе для большинства людей непривычно, а кому-то даже режет слух. Почтение к себе – это необходимое условие развития личности. На почтении к себе базируется все – и самооценка, и принятие внешности, и забота о здоровье, и личные границы. Все, чего мы хотим достичь, держится именно на почтении к себе. Почтение к себе — это когда вы выбираете для себя лучшее из возможного и не позволяете себе скатываться в страдания. Почтение к себе начинается с самых простых вещей, когда вы садитесь завтракать, и у вас стол красиво сервирован. Вы едите не из пластикового контейнера, а из красивой тарелочки, лучше из тех, что есть в доме. Разумеется, некоторым нравится есть из пластика, это одно. Но зачастую люди едят из пластиковых контейнеров, потому что у них нет времени на себя. Многие вообще завтракают стоя, наскоро закидали в рот еду и бегом на работу. Важно прожить удовольствие от любого, даже самого незначительного действия, научиться тратить время на себя. Лягте вечером на полчаса раньше, чтобы раньше встать утром и посвятить эти полчаса себе. Когда вы оказываетесь в тишине наедине с собой, без телефона и суетных мыслей, вы начинаете узнавать себя, понимать, что вам нравится, а что не нравится, какое у вас настроение и внутреннее состояние, как вы себя чувствуете. Мы ведь так редко спрашиваем себя об этом. Почтение к себе включает в себя равенство. Равенство — это когда мы не создаем иерархии. Мы живем в невероятно иерархичной среде. Мы вышли из соцлагеря, где равенства не было, и сейчас огребаем последствия. К тебе хорошо относятся, только если у тебя много денег. Равенство — это когда мы уважаем себя и точно так же относимся к другим людям, никого не считая выше или ниже себя. Мы находимся на возвышении, но и люди вокруг тоже. Почтенная бабуля, 3-летний ребенок, олигарх, бомж, алкоголик. Мы относимся к этим людям одинаково. Так же, как к себе, потому что любая личность заслуживает уважения. То, кем они стали, это их выбор, подгоняемый обстоятельствами. И это не наше дело. Мы не имеем права осуждать других, считать себя выше или ниже окружающих. Если мы кого-то считаем выше себя, значит, есть те, кого мы считаем ниже, и наоборот. В этом случае наша самооценка неустойчива, она дрейфует. А от этого зависит наше настроение, физическое самочувствие, условия жизни, выбор работы, зарплаты, партнера. Вспомните, как отвратительно выглядят люди, которые хамят официантам, кассирам, сотрудникам сферы обслуживания и ведут себя высокомерно. Человек выстраивает иерархии, считает кого-то ниже себя и позволяет себе унижать его. Большинство людей вежливы с официантами, но при этом считают недостойными уважения людей, выпавших из социума. Бездомных, алкоголиков, гомосексуалистов. Хотя между нами в плане личности нет разницы. Я заметила, люди, которые жалуются, что партнеры их не уважают, игнорируют их потребности, обычно ведут себя высокомерно. В вашей голове все люди должны быть равны. 5-летний ребенок заслуживает такого же уважения, как 80-летний человек, как бизнесмен, меценат, бомж, проститутка. Ко всем должно быть отношение как к королю или королеве, и в первую очередь к себе. Если вас раздражает какой-то человек, просто выстраивайте дистанцию, общайтесь с ним по минимуму и формально. Но даже к высокомерным хамам нужно относиться с почтением, как к равным. Они могут вести себя как хотят, это их выбор, у них внутри ад. Человеческое хамство и высокомерие неизбежно. У вас так быть не должно. У вас внутри должны цвести сады, и так оно в скором времени и будет. Уйти от иерархичности можно только через принятие себя. Я сейчас болею, толстая, сонная, злая, но я все равно принимаю себя. Я очень ценная личность. Да, в моей жизни жопа, но я с этим разберусь, когда у меня будут силы. Личное признание. Признание — это когда мы серьезно относимся к человеку и его деятельности, уважаем его. Личное признание — это серьезное отношение к себе, своим чувствам и эмоциям, своему выбору, своей деятельности. Только вы внутри себя знаете, чего вы хотите, что бы вам ни говорили окружающие. Чтобы получить личное признание, надо постоянно себя благодарить, перечислять свои достоинства. Достоинства есть у каждого существа под названием человек, просто не все люди их в себе видят. Пока наши достоинства скрыты от нас, они не могут развиваться. Когда мы начинаем замечать их, развитие нашей личности идет ударными темпами. Выпишите на листок свои сильные стороны, повесьте его на зеркало в ванной и утром, пока чистите зубы, зачитывайте. Сначала это будет казаться смешным и нелепым, потому что психика будет это отвергать. Мозг будет говорить вам: «Да ладно, не рассказывай сказки. Я-то знаю, что ты собой представляешь». Важно повторение. Повторение работает как реклама. Сначала не замечаешь, потом начинает бесить, потом начинаешь в это верить, а потом тебе начинает нравиться, и ты это запоминаешь. Профессиональная реализация. Первое, что я хочу сказать, вы никогда не будете успешны в профессии, которая вам не интересна. Точнее так, успех возможен, но вы наживете себе кучу болезней. Идти против себя очень трудно, и это никогда не остается безнаказанным. Оно того не стоит. В любой сфере, даже если она кажется несерьезной, если вы получаете удовольствие от работы, вы станете звездой, будете зарабатывать и открывать новые грани себя. Когда вы занимаетесь делом, которое любите, у вас нет внутреннего сопротивления. Даже если вы сталкиваетесь с трудностями, преодолевать их доставляет вам удовольствие. Когда человек занимается нелюбимым делом, пусть даже работа престижная и денежная, он всю неделю ждет пятницы, а по выходным лежит как бревно. К сожалению, почти все из нас через это проходили. Я отработала на нелюбимой работе 5 лет и ненавидела ее каждый божий день. И эта работа ничего мне не дала, ни уму, ни сердцу. Это был мой выбор. Я удовлетворяла амбиции родителей. Но это потраченное время. Если вы нащупали дело, которое вам интересно, и чувствуете, что это ваше, бросайте ненавистную работу без сожаления, какой бы денежной она ни была. Деньги не приносят морального удовлетворения, если вы занимаетесь нелюбимым делом. Бросайте и уходите туда, где вы счастливы или хотя бы нет внутреннего сопротивления. Нелюбимая работа сжигает ваши ресурсы и время вашей жизни. У меня была подруга, которая работала архитектором. Она выучилась на архитектора, потому что родители внушили ей, что это серьезное занятие. Она ненавидела свою работу. В 37 лет она бросила архитектуру и стала успешным ювелиром. Она абсолютно счастлива и зарабатывает в несколько раз больше, чем когда она занималась архитектурой. Но родители постоянно говорят ей: «Когда ты, наконец, найдешь нормальную работу?» Амбиции родителей — это их проблемы. К вашей жизни родительские амбиции не имеют никакого отношения. Если вы совсем юный цветочек и не знаете, чего хотите, вспомните, чем вы любили заниматься в детстве. Это ключ. Например, я в детстве обожала разруливать проблемы своих подруг и рисовать. Рисование было для меня терапией, потом оно перешло в писательство, а основной деятельностью осталось разруливание проблем. Тем, кто занимается нелюбимым делом, следует сменить курс как можно скорее. Если вы не знаете, что вам нравится, и вы ничем особо не увлечены, начните с того, что перестаньте делать то, что не нравится. Между «нравится» и «не нравится» есть некая пустота. В ней придется побыть. После этого придет понимание, что вам нужно делать. Когда все ресурсы направлены на то, что не нравится, очень тяжело понять, что нравится. Я в свое время ушла с ненавистной работы в никуда. Поскольку я хорошо писала тексты, я занялась копирайтингом, потом устроилась редактором, но я знала, что это промежуточный этап. Если у вас нелюбимая работа, но вы не знаете, чем хотели бы заниматься, сейчас бросать ее не нужно. В свободное время думайте, подыскивайте, нащупывайте, что вам нравится. Ищите отдушину. Эта отдушина станет следующей профессией. Профессиональная реализация важна в любом возрасте. Но в разном возрасте может нравиться разное, ведь человек развивается и меняется. Кто сказал, что должна быть одна профессия на всю жизнь? Здоровье. В молодости мы уделяем мало внимания здоровью, полагая, что займемся им на пенсии. На самом деле от здоровья зависит очень многое. Понятие «здоровье» включает в себя не только состояние внутренних органов, но и зубов, кожи, волос. Раз в год желательно проходить профилактический осмотр и по мере сил и финансовых возможностей подлечиваться, если есть такая необходимость. Любой пустяк с годами может вылиться во что-то серьезное. Например, я несколько лет не ходила к стоматологу, а когда наконец собралась, счет за лечение равнялся моей зарплате. Я залезла в долги и в течение полутора месяцев чуть ли не каждый день ходила к стоматологу как на работу. Здоровье – это не только физическое состояние организма, но и ваше настроение, ваша ресурсность. В юности у нас столько энергии, что неполадки со здоровьем не замечаются, а после 30 лет, если здоровье не в порядке, ресурсов в половину меньше и уже нет сил ни на творчество, ни на принятие серьезных решений, ни на новые дела. Все жизненные силы уходят на поддержание хромающего здоровья. От здоровья зависит и внешность. Внешность занимает в самооценке последнее место, тем не менее она остается важным вопросом. В России много красивых женщин. Наше общество внешне центрично, поэтому мы оцениваем себя сравнительно. Если вы здоровы, у вас есть силы на уход за собой. У того, кто игнорирует потребности тела, не заботится о нем. Ванны, сауна, баня, массаж, косметика. Нарушена связь с телом. Голова живет отдельно, тело отдельно. Но просто так взять и полюбить свое тело невозможно. Любовь к телу приходит только через заботу о нем.